конце концов, тьма завладела его сердцем, и он стал кошмаром для всего Лордерна. Я думаю, что эта история была написана не одним профессиональным писателем, ибо она слишком хороша. Корея, не думаю, что мне стоит что-то говорить. Эта игра лучше, чем завоевание легиона с точки зрения всех аспектов. Я слышал, что у китайцев уже есть игроки с 4000 ММР. Мы должны пойти и надрать им зад, друзья. Чэнь Мо был прав насчет того, что в западных странах его игра будет даже популярнее, чем в Китае. Фэнтези уже давно глубоко укоренились в их культуре, а это означает, что играть в его игру будет намного больше людей, чем в Китае. С помощью зелий просмотра воспоминаний Чэнь Мо воссоздал английскую версию Warcraft. Пхефрозентхрони на 100% и сделал еще даже чуточку лучше. Поскольку игра Warcraft Пхефрозентхрони была выпущена по всему миру в одно и то же время, продажи продолжали расти и достигнули отметки в 100 тысяч за 3 дня. При таких темпах она должна будет достигнуть отметки в 700 тысяч продаж за первый месяц. Чаще всего на данный момент его игру покупали в Европе, США и Корее. Европейцам и американцам она понравилась из-за темы игры. На их рынке хоть и существовали фэнтезийные игры, а также стратегические игры, но такой игры, которая объединила бы в себе стратегию и фэнтезийный мир, не существовало. И не было ни одной игры, сюжет которой был хотя бы близок к уровню Warcraft Пхефрозентхрони. Она была довольно популярна в Корее, потому что тамошние игроки очень хорошо играли в стратегии, по большей части большинство игроков любили подобные игры. Конечно, продажи были не очень впечатляющими, если сравнивать их с продажами какой-нибудь другой игры, но для стратегической игры такие продажи были просто прекрасными. В основном такой малый объем продаж был связан с небольшой базой игроков, которые любили и играли в стратегии. Более того, известность компании Чэнь Мо даже на процент не приблизилась к известности компании Blizzard из его предыдущего мира, поскольку на тот момент она уже успела выпустить такие игры, как Diablo и StarCraft, а также уже на тот момент на рынок вышло несколько игр из серии игр Warcraft, из-за чего Warcraft Пхефрозентхрони получила огромное количество внимания. Но Чэнь Мо все равно гордился тем, что смог добиться такого результата. Если его игра продастся в 700 тысяч копий за первый месяц, это будет означать, что Чэнь Мо получит около 20 миллионов долларов, и даже после того, как часть от этих денег отойдет дистрибьютору и уйдет на налоги, он все равно получит намного больше прибыли, чем от других своих игр. Глава 131. Баланс. Новость о том, что Warcraft Пхефрозентхрони стала популярной игрой в других странах, быстро распространилась по всему Китаю. Warcraft Пхефрозентхрони стала довольно популярной в других странах, особенно в Европе и Америке. Это странно, неужели там раньше не выходили фэнтезийные игры? Почему они ее покупают? Я тоже думал об этом, хоть Warcraft Пхефрозентхрони довольно хороша, разве она может удовлетворить зарубежных игроков? Я думал, что они будут более привередливы. Все оценили его игру довольно высоко. В Великобритании уже появилось профессиональное издание, которое оценило Warcraft Пхефрозентхрони в 10 баллов. Игроки тоже любят ее. Должно быть, на этот раз Чэнь Мо заработает много денег. Warcraft Пхефрозентхрони захватила китайский рынок стратегий, и теперь он хочет, чтобы она захватила весь международный рынок. Я ревную. Почему вы все так негативно отзываетесь об этом событии? Я думаю, что это хорошая новость. В конце концов, китайские игры и особенно китайские стратегии никогда не были популярными на международном рынке. Но эта игра Чэнь Мо поможет всем китайским геймдизайнерам в дальнейшем. И что, нам-то какая польза с этого? Более того, Чэнь Мо создал западную фэнтезийную игру, которая вообще никак не помогает с распространением нашей культуры. Вы, ребята, просите слишком многого. Это правда, что его игра никак не прославит китайскую культуру, но разве наши фильмы или книги пользуются популярностью за границей? Я думаю, что такой шаг нельзя делать тогда, когда ты еще слишком мал. Я думаю, что он будет постепенно, шаг за шагом, продвигать нашу культуру. Полностью согласен с тобой, брат. Разговор обычных китайских игроков. Ты слышал, что Warcraft Чэнь Мо довольно тепло был принят за границей? Угу, отзывы довольно хороши. Особенно хорошо его игра продается в Европе и Америке. Это здорово, что хоть какая-то игра смогла выйти за пределы нашей страны. Честно говоря, мне не терпится поиграть с игроками из других стран. Хорошо, что мы смогли начать в Warcraft задолго до того, как она вышла на международный рынок, Сейчас у нас есть уже три игрока, которые близки к взятию 4000 ММР. На этот раз мы сможем переплюнуть корейских задротов, верно, надеюсь, но в Корее слишком много настоящих монстров. Магазин видеоигр Ченмо пользовался популярностью последние несколько дней. Многие преданные игроки Warcraft, Хе Фрозен Хроне, которые жили в имперской столице, приходили в магазин видеоигр, чтобы лично встретиться с Ченмо. Игроки очень редко обращали внимание на геймдизайнеров и в лучшем случае остановились бы на доставке бритвенных лезвий, если бы их не устроило что-нибудь в игре. Но Ченмо был другим. Ченмо был силен тем, кто показал им различные стратегии, тем, кто достиг 4000 ММР без единого поражения. Когда он комментировал игру про игроков, он показал, что был довольно харизматичным и приятным человеком. Прошло совсем немного времени, но он уже приобрел довольно большую преданную фанатскую базу. Любой, кто плохо отзывался бы о Ченмо, получил кучу комментариев от разъяренных поклонников. Популярность Ченмо еще больше возросла после выхода Warcraft, Хе Фрозен Хроне. И с того момента игроки навещали его магазин каждый день. Поскольку Цзоу Чжо жил неподалеку, он давно стал завсегдатаем магазина видеоигры и ежедневно играл в Warcraft, Хе Фрозен Хроне, мечтая достичь 3500 ММР. Магазин видеоигр был довольно мал, и в нем было всего 18 компьютеров и 10 массажных кресел. И из-за этого места катастрофически не хватало. Было много игроков, которые пришли в магазин видеоигр Ченмо только для того, чтобы поиграть в его игры. Но так как в его магазине не было достаточного количества компьютеров, многие уходили в интернет-кафе «Судьба», чтобы поиграть в Warcraft, Хе Фрозен Хроне. Такое развитие событий сделало Чжуая действительно счастливой, так как она получила огромное количество новых посетителей за бесплатно. Но Ченмо не был доволен текущим состоянием дел, так как все приходящие игроки действительно были дружелюбны, а так как магазины видеоигр геймдизайнеров в основном открывались для получения обратной связи от игроков, было бы неразумно просить их уйти. Это также заставляло Вэнь Линвэй и Цзяпэна почувствовать себя не в своей тарелке. Они давно уже рассматривали магазин видеоигр Ченмо как нечто личное, но из-за популярности Warcraft, Хе Фрозен Хроне они банально не могли там спокойно находиться. И сейчас Ченмо подумывал о переезде в более обширное помещение. Но если он переедет в другое место прямо сейчас, это будет ошибкой. Конечно же, у него хватало денег на переезд, но сейчас его компания все еще активно развивалась, и было бы неразумно переезжать в данный момент, поскольку игра Warcraft, Хе Фрозен Хроне была чрезвычайно популярна. Многие хотели пожать руку Ченмо просто ради галочки, так что через несколько месяцев все должно будет вернуться в нормальное русло. Ченмо сейчас копил деньги на разработку своей следующей игры, так что трата этих денег на приобретение новых компьютеров, массажных кресел и много чего еще было бы неразумным решением. И именно поэтому Ченмо решил пока что базироваться в этом помещении, но после того, как он выпустит игру, которая превзойдет Warcraft, Хе Фрозен Хроне, он решил, что именно тогда переедет в другое помещение. Каждый день на форуме многие игроки обсуждали разные аспекты Warcraft, Хе Фрозен Хроне. Большинство дискуссий касалось стратегий, в то время как сюжет обсуждали довольно редко. Но этого было более чем достаточно, и в ближайшее время эти дискуссии точно не утихнут. Особенно это касалось таких тем, в которых обсуждалось, какая раса была сильнее. И обычно такие темы были намного популярнее и более горячими, из-за чего зачастую заканчивались словами «го один на один» или «зассал». Многие игроки, у которых было мало ММР, любили писать всякую чушь, из-за чего некоторые темы были наполнены полной неразберихой. И именно поэтому Ченмо решил включить отображение количества ММР писавшего. С тех пор ссор стало меньше, и каждая дискуссия стала проходить гораздо спокойнее. И с течением времени сообщения, подобные этим, стали появляться все чаще. «Я хотел написать тебе, что ты сказал полную чушь, но когда увидел, что у тебя 3700 ММР, понял, что был неправ. 3600 ММР? Чувак, я был неправ, давай закроем тему. 1200 ММР, и ты смеешь писать такое? Иди и апни хотя бы 2000, а потом открывай свой рот». Warcraft, Хе Фрозен Хроне была в основном идеально сбалансирована в его предыдущем мире. Особенно после версии 1.24e, компания Blizzard только и делала, что выпускала небольшие изменения время от времени. В его версии, за исключением того, что нежить была немного слабее в силу того, что добыча золота из рудника происходила с некоторой задержкой, все расы были в основном равны и ни у какой из них не было явного преимущества перед другой расой. Более того, несмотря на то, что сейчас нежить была известна как самая слабая раса, рано или поздно она будет признана сильнейшей расой. Профессиональные игроки, которые играли только на нежити, ни разу не выигрывали турнир WCG, но по большей части это было из-за того, что очень малое количество профессиональных игроков выбирали нежить как свою основную расу, и такое длилось целых 10 лет, но в 2012 году китайский игрок, который играл за нежить, победил корейского игрока, который играл на орках и попал в финал. Спустя 2 часа он выиграл турнир со счетом 2-1 и стал первым игроком, который смог забрать кубок, выиграв лучшего игрока орков, играя за нежить. И тогда это доказало, что Warcraft: The Frozen Throne была очень сбалансированной игрой, но в этом мире Ченьмо будет время от времени выпускать патчи, из-за чего игроки будут возвращаться и наслаждаться его игрой еще очень долгое время. Глава 132. Костомки. Ченьмо не слышал никаких громких новостей, пока Warcraft: The Frozen Throne набирала популярность. Не то чтобы другие геймдизайнеры не завидовали и не хотели скопировать ее, конечно, они хотели сделать это, но это было попросту невозможно провернуть. Игра Warcraft: The Frozen Throne не могла быть воспроизведена, и большинство геймдизайнеров знали, что ее невозможно скопировать. Так что сейчас можно было сказать, что шло шоу одного человека, и за этим шоу остальные могли только наблюдать. Ченьмо ворвался с двух ног на рынок ПК-игр с помощью двух игр. Благодаря ей он стал довольно известным геймдизайнером. И если принять во внимание его демоническое выступление в рейтинге, можно было сказать, что он собрал такую популярность гораздо быстрее, чем другие геймдизайнеры его класса. И из-за его выступлений в рейтинге обычные игроки почувствовали, что он был намного ближе к ним, обычным игрокам. Многие разработчики не заботились о обычных игроках, они либо полностью нерфили некоторых героев рас, либо навязывали игрокам определенный стиль игры, а иногда заботились только о деньгах и игнорировали просьбы обычных игроков. Из-за этого большое количество игроков думали, что геймдизайнеры вообще не знают, что нужно было нерфить, а что нужно было апать. Однако, поскольку Ченьмо был тем самым силентом, разрыва между ним и обычными игроками практически не было. Игроки видели, что он был таким же игроком, как и они, люди, которые просто любили играть в игры, и из-за того, что он был очень хорош, доверие, которое и до этого было немаленьким, выросло до заоблачных высот. И именно в этот момент Ченьмо был готов отложить Warcraft: The Frozen Throne в сторону. Как и с растениями против зомби, многие считали, что Warcraft: The Frozen Throne проложит путь для стратегий, но Ченьмо знал, что она не проложит путь, а станет горой. Статистика удержания игроков в стратегических играх была невероятно плоха. Профессиональные игроки могли играть в стратегии вечно, но для среднего игрока, который не был хорош в играх такого типа, он максимум будет играть в нее год-два. Многие поймут спустя некоторое время, что он не имеет таланта и не сможет преодолеть барьер в скилле. Большинство игроков не думали, что микроменеджмент – это весело. Из-за этого интерес к стратегическим играм будет постепенно снижаться, что в свою очередь снизит и так небольшую базу игроков. И хоть его игра получилась даже лучше, чем оригинальная версия, причина, по которой все шло не очень хорошо, состояла в том, что он не мог обеспечить большой прирост новых игроков. И хоть до сих пор все шло гладко, и турниры начинали проводиться практически каждую неделю, в глубине души Ченьмо знал, что всему есть предел. Именно поэтому Ченьмо хотел выпустить патч для Warcraft: The Frozen Throne и создать новые синематики. Сейчас он хотел сосредоточиться на двух моментах. Для начала ему нужно будет выделить много денег на создание великолепных синематиков, а также ему нужно будет намекнуть игрокам о существовании всемогущего редактора. Ченьмо посчитал, сколько у него уйдет денег на синематики и увидел довольно внушительную цифру – 40 миллионов юаней. Но Ченьмо решил, что сейчас ему не нужно будет тратить столько денег, так как Warcraft: The Frozen Throne уже продавалась, и интерес игроков к истории уже начал угасать, и даже если он добавит больше качественных синематиков, это никак не поможет ей начать продаваться в два раза лучше. Последней, но настоящей проблемой был редактор. До сих пор все игроки были сосредоточены на рейтинге. Они вообще не обращали внимания на редактор. Конечно, это было в основном связано с тем, что игроки просто не увидели того, что можно было сделать с помощью редактора. Как и с растениями против зомби, лучший способ заинтересовать игроков – это позволить им создавать все, что они только захотят, и позволить им делать все, что только взбредет им в голову. Поэтому Чэньмо решил немного помочь игрокам, но для начала он решил немного подправить управление. Горячие клавиши в Warcraft, Пхе, Фрозен, Хроне были довольно нелогичными. Особенно это касалось скиллов. Горячая клавиша для быстрого использования скилла назначалась из-за главной буквы скилла. И это создало проблему, поскольку разные герои, юниты и здания из разных рас имели разные горячие клавиши. Это казалось небольшой проблемой, и у компании Blizzard не было желания ее исправлять, но на самом деле эта проблема значительно увеличивала порог вхождения для новых игроков, поскольку немногие игроки могли запомнить все горячие клавиши сразу для всех рас, героев, зданий. Но эту проблему было довольно легко решить. Чэньмо просто решил позволить игрокам настраивать горячие клавиши самим. Второе улучшение будет касаться редактора. Оригинальный редактор был относительно сложным, и новым игрокам потребовалось бы некоторое усилие, чтобы понять его. Поскольку Чэньмо хотел, чтобы им начали чаще пользоваться, он решил добавить небольшое обучение, чтобы новые игроки смогли легко разобраться в интерфейсе редактора. В то же время он решил выпустить некоторые классические кастомки в качестве примера. Поскольку это обновление было относительно простым, Чэньмо закончил писать документацию в кратчайшие сроки и решил передать ее Су Цзинью и Цань Куну. «Вот вам документация нового обновления. Обучение будет сделано золотой рыбкой. Тебе придется написать его более подробно, так как с помощью него новые игроки начнут познавать все величия редактора. Цань Кун, мне нужно, чтобы ты разработал несколько особых карт. Хунси, ты займешься диалогами». Чэньмо представил им троим документацию. Цань Кун потрясенно посмотрел на документацию и увидел странные названия. Протицтатхина, Есцапи Пирамид, Чингхай Трице, Твердифинце. Что это такое? Это название новых карт? Чэньмо кивнул. Да, там есть краткое описание каждой карты. Вам, ребята, придется немного поработать над ними, и я дам вам зеленый свет, когда они будут достаточно хороши. Цань Кун кивнул. Понятно. Они не стали задавать вопросов, так как теперь у них появилось безусловное доверие к Чэньмо, особенно когда речь заходила о Warcraft, Пхе, Фрозен, Хроне. Цань Кун быстро взглянул на документацию этого обновления, всего лишь несколько новых карт, разве это может считаться обновлением? Но когда он присмотрелся в это обновление повнимательнее, он понял, что это были не просто новые карты. В них было добавлено много чего нового. Глава 133. Обновление. Су Цзинью, Чжэн Хунси и Цань Кун начали усердно работать над обновлением. По правде говоря, эти кастомки не были классическими или наиболее сбалансированными представителями трудов сообщества, так почему же Чэньмо решил воссоздать именно эти кастомки? Все потому, что они представляли собой прародителей очень популярных кастомок. В конце концов, всего одна такая кастомка в конечном итоге породила игру под названием Dota 2. И хоть они были простыми и не очень популярными, они заложили бы прочную основу. Карта под названием Протицтатхина была действительно простой, но все же ее создателю удалось воплотить суть игры Warcraft, Пхе, Фрозен, Хроне, комбинацию героев и их прокачку. Со временем враги становились все сильнее и сильнее, и цель игроков состояла в постоянной прокачке и подборе более лучших предметов для того или иного героя. Карта под названием Твердифинце произошла из классических игр типа башенной обороны. Обычно в играх такого типа нужно было ставить башни для убийства прибывающих врагов, но в этой кастомке нужно было ставить героев. Карта под названием Есцапи Пирамид была хорошей кастомкой для игроков, которые просто хотели повеселиться. Игроки могли выбрать один из 10 различных режимов и попытаться пройти испытание ради победы. Карта под названием Чингхай 3C по сравнению с Дота была довольно примитивной. Самой большой проблемой этой карты был баланс, но все же именно тот факт, что она не была хорошо сбалансирована, сделала ее такой популярной. Многие игроки предпочитали играть в Чингхай 3C имба именно из-за того, что в этой версии все было доведено до абсурда. Чэньмо решил выпустить только эти карты. Обновление не было каким-то супертяжелым и было закончено в течение 2 недель. В компании Warcraft, В Розингхроне уже было много разных карт, и все трое сотрудников компании Ченьмо работали над созданием этих карт вместе. Именно из-за этого им было нетрудно создать новые карты, так как они уже были довольно хорошо знакомы с редактором. Большая часть времени была потрачена на балансировку способностей. Ченьмо намекнул им, что все в этих картах должно отличаться от обычных, стандартных карт. Из-за этого им троим пришлось попотеть, но в итоге они смогли сделать все в лучшем виде. Особенно его порадовал Цань Кун, который отвечал за все в Чингхай 3C. Ченьмо был особенно доволен его трудом, так как он почти смог превзойти качество оригинала из его прошлой жизни. Ченьмо проверил их карты и сказал: «Отлично, хорошая работа». «Да, мы закончили», — воскликнула Су Цзинью. Чжэн Хунси сказал: «Но это было довольно легко. Босс, этот патч кажется мне довольно посредственным. Хоть эти карты кажутся забавными, будут ли игроки довольны ими? Разве они могут заменить новую главу компании?» — спросил Цань Кун. «Не волнуйся, золотая рыбка, не могла бы ты выкатить патчноут?» — спросил Чэнь Мо. Так как обновление было небольшим, она смогла управиться с написанием текста всего за несколько минут. Это обновление привнесет в игру новые карты, немного улучшит управление и, собственно говоря, все. Это обновление будет выглядеть довольно никчемным без добавления какого-нибудь синематика или новой главы, плюс оно будет весить всего несколько мегабайт. Но так могло показаться только на первый взгляд. Конечно, Ченьмо мог дополнить обновление новыми главами компании, но сейчас игроки в основном играли только в PvP-режиме, из-за чего скорее всего большинство не будет проходить новую главу в компании. И именно поэтому Ченьмо решил отказаться от дополнения кампании. Да и поскольку там было бы маловато контента, было бы нехорошо, если бы он начал продавать новую главу. Он также мог бы взимать плату за кастомки, например, когда игрок сделает хорошую кастомку, другие игроки смогут отдать 1 или 2 юаня в знак благодарности, и деньги будут разделены между Ченьмо и создателем этой кастомки. Но Ченьмо все же решил не делать этого. Это было бессмысленно, ибо в таком случае игроки будут рассматривать эти карты как дополнение к основной игре, что негативно скажется на популярности новых кастомок. И хоть такое решение было бы хорошим подспорьем для обычных создателей карт, если бы Ченьмо добавил систему донатов, это негативно бы сказалось на концепте кастомок. Ченьмо решил выпустить эти 4 кастомки не для получения копеечной прибыли с донатом, а ради дальнейшего увеличения продаж игры. Кастомки были отличным выбором для группы друзей, которые любили сыграть во что-то необычное. Даже игроки, которые не очень любят соревновательный режим в Warcraft, в Розингхроне, непременно сыграют в разные кастомки и подберут себе карты под свой вкус. Более того, кастомки еще больше продлят срок жизни Warcraft, в Розингхроне. После некоторых несложных приготовлений Warcraft, в Розингхроне наконец-то получила новое обновление. Хотя это обновление было довольно маленьким, о нем сразу же стало известно всем игрокам. А, обновление, Ченьмо впечатляет. Я не заметил проблем с балансом более чем за 30 часов игры. Нужно ли было что-то нерфить? Он такой милый. Вау, это тот самый Ченьмо, который выпустил ММТ. Я так рада, что готова расплакаться. С чего это вдруг он стал таким милым? А что там по обновлению, то кто-нибудь уже чекнул? Многие игроки начали жаловаться, когда увидели, что было добавлено в игру. Боже мой, что это? Несколько маленьких доработок, возможность исправления горячих клавиш и несколько новых карт? Ты что, издеваешься? И это новый патч? Может, мы что-то упустили? По крайней мере, это бесплатно. Как он смеет брать деньги за такое? За патч не нужно платить. О, там была пасхалка с новым синематиком. Может, Ченьмо хочет начать выпускать синематики, а не игры? Почему это обновление такое никчемное? Глава 134. Мнение об обновлении. Игроки повнимательнее посмотрели изменения, которые были привнесены в игру этим обновлением. Новый синематик? Спасибо, конечно, но он длится всего лишь 3 минуты. Да и после просмотра стольких невероятных синематиков игроки начали воспринимать их как что-то обыденное. Новые настройки? Можно переназначать горячие клавиши? Хоть это и было действительно полезно, но это было сделать слишком просто. Поэтому ключевым содержанием этого обновления были эти 4 карты, из-за чего игроки решили посмотреть, что это за чудо-юдо такое. Многие игроки заметили кнопку с надписью «Редактор мира», когда показался начальный экран, но многие потеряли интерес к нему после быстрого взгляда. Хоть он не был сложным, без какого-либо руководства разобраться в нем было немного проблематично. Более того, поскольку большинство игроков хотели просто поиграть, немногие заходили в редактор. Эта фишка была похожа на фишку из игры «Растения против зомби». Создание чего угодно самими игроками, рейтинг модов, все это можно было сделать после патча, из-за чего многие просто проигнорировали редактор. Игроки в конце концов откроют для себя редактор, когда им надоест играть друг против друга, так что Ченьмо только ускорил этот процесс. Это не заняло много времени, прежде чем игроки попробовали карты. Почему карта называется Протицтатхина, и вообще, зачем нам защищать какую-то азину? Кто знает, может это просто такое название. Вау, тут так много героев на выбор. Я выберу охотника на демонов. Я взял мастера клинка. Я выбрала странную целительницу. А, почему способности не такие, как в обычных картах? Боже мой мастер клинка кажется мне таким сильным. Я могу прокачать сплеш и криты. Я даже могу вместо прокачки скилла потратить один скилл-поинт на прокачку своих атрибутов. Вау, верно, я тоже могу немного прокачать атрибуты. А во, в этом магазине можно купить столько имбалансных вещей. Парни, оттуда идут враги. Кто-нибудь, задефайте вон тот путь. Хорошо, я убью там всех. Постарайтесь не сдохнуть. Ничего себе, за них дают так много голды. Вау, с них также падает много книг атрибутов. Я схожу куплю себе шмотки. Я апнул уровень. Секунду, я могу прокачать какой-то новый скилл. Дай почитать мне, что он делает. Читай быстрее, они опять идут. Башенная защита. В чем разница между этой картой и другими играми на рынке? Давай начнем с того, что нам за нее не нужно платить ничего себе. Мы можем поиграть вместе. Вау, каждый будет отвечать за отдельную полосу. Башни можно улучшать и превращать их в героев. Блин, а мне нравится. Прекрати течь, как ты вообще умудрился пропустить 10 троллей? Парни, срочно хилпаните мне, у меня не хватает голды, иначе я пропущу как минимум половину. Вы, ребята, безнадежны, мы проиграли на третьей волне. Есцапи пирамид, звучит прикольно. Как они могли добавить такую карту в стратегию? Моя капсула виртуальной реальности сейчас небось плачет. Взгляните, там написано, что внутри нее есть много разных режимов. Голосовать за режим? Боже мой, там действительно довольно много разных режимов. Давайте просто выберем любой из них. Бег на перегонки? Почему тут чертов лед? Черт возьми, эта лава буквально испепелила меня. Ха-ха, а я все еще жив. Вовремя начал писать в чат. Ха-ха-ха, теперь наблюдай за тем, как я дойду до финиша. Боже мой, у тебя получилось. Красавец, это невероятно. Чуваки, эта карта на самом деле довольно забавная. Давайте сыграем на этот раз в этот режим. Чингхай 3C, какое странное название, но оно действительно соответствует стилю Ченьмо. Верно, Ченьмо всегда выдает своим творениям странные имена. Похоже, что это его дурная привычка. Эта карта довольно веселая. Вам можно управлять только одним героем. Теперь я могу не париться и играть в свое удовольствие. Блин, я вообще не знаю, что это за герои и что они делают. А во, мой герой так силен. Даже я его боюсь. Мой тоже. Если твой тоже силен, то почему ты убегаешь? Ты думаешь, что я боюсь? Ну погоди. Игроки вскоре поняли, что в эти новые карты было очень интересно играть. И хоть каждая карта была уникальна и имела разный дизайн, у всех них была одна общая черта. На всех этих новых четырех картах игрок мог управлять только одним героем. И этот факт сделал многих игроков, которые не очень хорошо играли в стратегии, счастливыми, поскольку одним юнитом было очень легко управлять. Это также поставило скилловых и слабых игроков в одни и те же условия. Более того, PvP обычно не было таким веселым, ибо в каждом матче нужно было постоянно быть максимально сконцентрированным и постоянно думать. Но когда игрок запускал эти четыре карты, он видел, что он мог буквально отдыхать, а не потеть. Более того, разрыв в навыках также сильно уменьшился, и хоть те, кто раньше тащил игру на своем горбу, все также тащили, по крайней мере теперь слабые игроки не тянули корабль на дно. А так как эти карты не требовали от игроков какого-нибудь невероятного микроменеджмента, то это пошло только всем на пользу. После выбора сильного героя все игроки могли разрезать крипов словно бумагу, а после убийства крипов они шли и начинали драться друг с другом. В кампании в PvP режиме убийство одного крипа требовало больших усилий. Каждый потерянный юнит мог привести к поражению, поскольку в стратегиях выигрывал тот, кто быстрее всех смог нарастить больше преимущества. Но в этих новых картах игроки могли играть в свое удовольствие. За очень малое время большое количество игроков буквально влюбились в эти четыре карты. Постепенно все больше и больше людей начинали играть в кастомки со своими друзьями. На форумах также велась дискуссия об этих четырех новых необычных картах. Эти четыре карты на самом деле довольно интересны. Я не могу от них оторваться и играю в них днями напролет. Кто-нибудь столкнулся с такой же проблемой? Плюс один. Я тоже не могу оторваться от них. Я думал, что это всего лишь новые карты для PvP режима. Но оказалось, что это нечто совершенно новое. В стратегию были добавлены карты, которые вообще не предназначены для стратегии, но это работает. Эта маленькая карта с концептом башенной обороны от Ченьмо превосходит любую другую игру типа башенной обороны на рынке. Я бы сказал, что Ченьмо выпустил для нас 4 совершенно новые игры. Я в шоке. Игровой движок Warcraft. Pre-Frozen Throne просто потрясающий. Эти 4 карты весят всего около 1 мегабайта, а это значит, что мы можем сами сделать нечто крутое. Я извиняюсь за мои прошлые высказывания. Это обновление потрясающе. Ребята, вы заметили, что в редакторе мира появилось руководство. Глава 135. Важное объявление. Боже, они правда добавили руководство к редактору? Вау, он действительно неплох. Мы, обычные игроки, сможем с помощью него сделать карты, которые будут схожи с этими четырьмя картами, верно? Есть тут кто рукастый? Разве Ченьмо не сделал то же самое, что и с растениями против зомби? Но на этот раз этот редактор намного круче, чем в растениях против зомби. В этом редакторе мы можем сделать все, что только захотим. Это безумие. Разве это не доступ к движку, на котором базируется сама игра? Верно, обычно на использование любого контента из игры нужно для начала получить разрешение от самих разработчиков, но Ченьмо разрешил нам всем делать все, что мы только захотим. Я думаю, что скоро рукастые игроки начнут выпускать свои версии разных веселых карт. В растениях против зомби есть много новых игровых режимов, и те, у которых самый высокий рейтинг, действительно хороши. Я с нетерпением буду ждать выпуска качественных работ игроков. Я слышал, что одного парня, который создал качественный мод для растений против зомби, нанял Ченьмо. Это правда? Точно не знаю, я только слышал об этом. А боже, я тоже хочу работать в компании «Удар молнии». Ее сотрудники, должно быть, получают сейчас так много денег. Все игроки были заинтересованы в редакторе после того, как сыграли в новые карты. Конечно же, из этого огромного количества игроков, которые ринулись щупать возможности редактора, доделать карты смогут менее процента, а создать нечто качественное и того меньше. Для создания высококачественных карт помимо обладания большого количества свободного времени также необходимо иметь некоторые знания в области дизайна, баланса и программирования. Однако цель Ченьмо была достигнута. По мере того, как кастомки набирали популярность, продажи Warcraft, Pre-Frozen Throne, очевидно, снова подскочили. Многие игроки начали подбивать своих друзей купить эту игру. Многие игроки не любили игры подобного типа, где нужно было каждую минуту быть в напряжении, но теперь, с появлением кастомок, все изменилось. Можно было сказать, что игра Warcraft, Pre-Frozen Throne пошла по стопам растений против зомби. И хоть карты, которые в ближайшее время будут выпускать игроки, будут не очень качественными, Ченьмо знал, что все начинается с чего-то малого. Как только игроки заинтересуются чем-то, прогресс не заставит себя ждать. Не стоило сомневаться в том, что игроки могли бы сделать, особенно когда им предоставляется полная свобода действий. На этом этапе игру можно было откладывать в сторону и начинать создавать что-то новое. На данный момент большинство игроков все еще познавало игру. PvP-режим только набирал обороты. Скилловые игроки появлялись как грибы после дождя каждый день. Все больше и больше людей за пределами Китая начинали любить Warcraft, Pre-Frozen Throne. Кастомки привлекали в игру огромное количество игроков, которые не фанатели от микроменеджмента и сопутствующих фишек стратегий, из-за чего многие создавали свои собственные карты. И на данный момент Ченьмо сделал все, что мог. Сейчас он мог только ждать и смотреть за тем, как игроки наслаждаются его игрой. С этого момента стратегии только постепенно начнут терять популярность. Это было неизбежно, да и Ченьмо не собирался ничего менять. С момента разработки Warcraft, Pre-Frozen Throne и до сих пор, Ченьмо всегда работал. И на данный момент он очень устал и решил взять перерыв. с помощью Warcraft. Хефрозинг Хрони и его компания «Удар молнии» успешно ворвалась на рынок ПК игр и прочно закрепилась в нем. Но это не означало, что разработка мобильных игр с этого момента прекратится. На самом деле Чэнь Мо сейчас и сам не знал, что ему стоит делать дальше. Рано утром следующего дня Линь Мао позвонил Чэнь Мо. «Алло, Чэнь Мо все еще пребывал в полусне. Алло, Чэнь Мо, я сделал карту в Варкрафте, не мог бы ты продвинуть ее?» — спросил Линь Мао. Чэнь Мо рассмеялся. «Что, ты тоже играешь в Варкрафт?» «Ну да», — вздох. «Я никогда не был фанатом стратегий, из-за чего отложил ее в сторону после того, как прошел кампанию. Но после того, как ты выпустил обновление, я понял, что твой редактор очень гибкий. Я никогда не замечал этого раньше, поэтому решил создать карту», — сказал Линь Мао. Чэнь Мо ответил: «Я был очень занят в последнее время, поэтому я не звонил вам, ребята». «Ничего страшного. Ты, должно быть, не спал ночами, чтобы сделать такую потрясающую игру. Ты даже умудрился выпустить ее за границу и показать всем, что и китайские геймдизайнеры чего-то стоят», — сказал Линь Мао. «Господи, в этом нет ничего особенного. Я уже некоторое время ничего не слышал о Чжао Цзыхао. Как он?» «Он уехал за границу по каким-то личным причинам. Я не стал вдаваться в подробности. В конце концов, он из богатой семьи, так что неудивительно, что он ездит за границу. Кстати, раз уж мы так долго не виделись, не хочешь где-нибудь посидеть?» — спросил Линь Мао. Чэнь Мо сел на кровати. «Как насчет сегодняшнего вечера?» «Хорошо, тогда сегодня вечером. Выбери заранее, что бы ты хотел поесть. Кстати, ты видел объявление в игровом движке Иллюзий?» Чэнь Мо был шокирован. «Объявление? Я уже несколько дней не открывал его». Линь Мао замолчал на несколько секунд, а потом сказал: «Как ты мог упустить что-то столь важное? Ладно, тебе стоит прочитать его, мне пора. До встречи». Чэнь Мо остался в замешательстве после того, как повесил трубку. «Какое объявление?» После утренних повседневных процедур Чэнь Мо открыл игровой движок Иллюзий. При входе в систему перед ним предстало объявление. Чэнь Мо был потрясен, так как никогда раньше не видел ничего подобного. Игровой движок Иллюзий был сделан в Китае, и так как в нем можно было создавать игры и для игровых капсул, было очевидно, что этот движок был не так прост. Как минимум, он финансировался государством, ибо такой движок не могла создать какая-то случайная компания. Причина огромных инвестиций в разработку игрового движка Иллюзий, с помощью которого можно было создавать игры для капсул виртуальной реальности, причем совершенно бесплатно, заключалась в том, что сейчас, по сути, все страны пытались опередить друг друга в гонке технологий. Официальный магазин приложения и игровой движок Иллюзий очень тесно сотрудничали с правительством. В противном случае было бы невозможно построить такую массивную, уникальную систему, которая позволит геймдизайнерам без сторонней поддержки расти и процветать без каких-либо подводных камней. Чэнь Мо был сбит с толку. Что же такого важного могло находиться в этом объявлении? Глава 136. Китайская тематическая игра. Продвижение традиции и культуры Китая. Суть этого мероприятия – продвижение китайской культуры в массы и здоровое развитие нашей игровой индустрии. Комитет по надзору за играми и виртуальной реальности принял решение о проведении мероприятия «Традиционные культурные тематические игры». Мы приглашаем всех геймдизайнеров использовать свой опыт для разработки различных китайских тематических игр, которые будут иметь образовательную ценность, а также смогут продвинуть китайскую культуру и обычаи в массы. Кто может принять участие? Все геймдизайнеры. Как принять участие? Все игры, которые будут иметь в основе китайские темы, будут автоматически участвовать в конкурсе. Требования. А. Ограничений по платформам нет, будь то игра на ПК или на мобильные устройства, все игры будут допущены и учтены. Б. В игре обязательно должно быть много игрового контента со здоровым посылом и акцентом на традиционную китайскую культуру с образовательной ценностью. Призы. В конце этого мероприятия жюри из Комитета по надзору за играми и виртуальной реальности будут оценивать все игры, которые подошли под основные требования. Первое место сможет занять всего одна игра, второе место смогут занять три игры, третье место смогут занять пять игр. Помимо трех главных мест, выдающиеся игры также будут дополнительно награждены. Дополнительно награжденные игры подарят своему создателю специальный сертификат, а победившая игра будет рекомендоваться официальным магазином приложений сроком в один месяц. Подписано Комитетом по надзору за играми и виртуальной реальности. Дата. Вчера, Уголок рта Чэнь-Мо дернулся. «Черт возьми, это же официальный документ. Но что это за комитет по надзору за играми и виртуальной реальности?» Чэнь-Мо даже не знал, что такой комитет существует. Он до этого момента ничего не знал об отношениях между игровым движком иллюзий, официальным магазином приложения и его соответствующими отделами. Чэнь-Мо, наконец, все понял. Этот комитет по надзору за играми и виртуальной реальности, также известный как игровой комитет, был государственным комитетом. Он обладал большой властью и был связан с Министерством культуры. Можно было сказать, что он управлял всей индустрией видеоигр Китая. Почему такой комитет существует? Каждая страна увидела потенциал виртуальной реальности, когда она только появилась. Самый простой пример – солдаты могут тренироваться в виртуальном мире, что делает их обучение более безопасным и дешевым. Виртуальная реальность могла применяться не только для игр, она также имела большое значение и в других отраслях промышленности. Но для создания чего-то грандиозного нужен отличный движок. И вот тогда правительство решило сделать шаг. Причина, по которой этот мир уделял так много внимания индустрии видеоигр, заключалась не в их художественной ценности, а в том, что игры косвенно улучшали технологии виртуальной реальности, а это приносило пользу всем отраслям промышленности. В результате ценность геймдизайнеров резко возросла. Игровой комитет с согласия высших чинов правительства собрал лучших из лучших ради создания игрового движка иллюзий для геймдизайнеров, после чего разработал особую систему, которая отображала их статистику, с помощью которой они могли отследить свой рост. Официальный магазин приложений также управлялся игровым комитетом. 20-процентная доля от продаж уходила игровому комитету. Чэнь-Мо наконец все понял, почему Линь Мао попросил его обратить внимание на это объявление. Потому что это мероприятие было организовано игровым комитетом. Если игра будет хорошо оценена чиновниками, будет неудивительно, если они и начнут говорить в каждом переулке. Не время брать перерыв. Чэнь-Мо планировал взять двухдневный перерыв, но на этот раз работа буквально сама пришла к нему. Конкурс будет идти 3 месяца. Это означало, что Чэнь-Мо должен будет сделать игру, которая будет непрерывно связана с китайской культурой всего за 3 месяца. Более того, эта игра должна быть достаточно хорошей, чтобы жюри выбрали именно его игру. Китайская тематическая игра, причем образовательная. У Чэнь-Мо было несколько идей, но он еще не решил, на какой из них остановиться. Он решил поговорить с Линь Мао, а потом уже начать думать. Линь Мао и Чэнь Мо ели шашлыки в барбекю-баре. Они уже давно не встречались, так как у Чэнь Мо не было свободного времени. «Ты видел то объявление, верно?» – спросил Линь Мао. Чэнь Мо кивнул. «Угу, но я еще не решил, какую игру буду делать. Не волнуйся, не торопись», – сказал Линь Мао. «Ты не обязан участвовать в этом конкурсе. В любом случае, ты хорошо разбираешься в западных фэнтезийных мирах. Если ты понимаешь, что твоя китайская игра выйдет не очень хорошей, не стоит тратить свое время на ее создание». Чэнь-Мо кивнул и сказал: «Согласен с тобой, но я уже решил, что создам какую-нибудь игру. До этого я всегда выпускал игры, которые связаны с западной культурой. Я еще не выпустил ни одной китайской тематической игры. Конечно, здорово, что ты хочешь создать ее, но будет лучше, если ты выставишь китайскую культуру в наилучшем свете. Реклама не важна, главное, чтобы ты смог показать нас с лучшей стороны». Чэнь-Мо был шокирован. «А, это самое важное? ПФФ, конечно. Кто знает, что произойдет, если ты выставишь нас в плохом свете? Я бы, например, не стал этого выяснять. Если тебе удастся удовлетворить их, то можно смело сказать, что ты многое от этого выиграешь». Чэнь-Мо кивнул. «Понял. Тогда мне нужно будет хорошо подготовиться и попытаться занять первое место». Линь Мао махнул рукой. «Забудь о первом месте, второе или третье место уже будет отличным результатом». «Но почему?» – спросил Чэнь Мо. «Не пойми меня неправильно, я не ставлю под сомнение твои способности или навыки. Самое большое препятствие – это время. Конкурс длится всего 3 месяца, а это значит, что ты должен будешь сделать игру за 3 месяца», – объяснил Линь Мао. Чэнь Мо кивнул и сказал: «Но у других тоже есть всего 3 месяца, верно?» Линь Мао покачал головой. «В каком мире мы, по-твоему, живем? У каждой крупной компании давно есть свои проверенные источники информации. Скорее всего, все крупные компании узнали об этом конкурсе за несколько месяцев. У них есть преимущество в несколько месяцев, ты не сможешь обогнать их». Чэнь Мо был шокирован. «Что? Разве это нормально? Нормально, всем плевать на это. Если бы у тебя был друг в игровом комитете, ты бы узнал о нем заранее. Обычные разработчики видеоигр, такие как мы, узнали об этом конкурсе только сейчас. Это же несправедливо, воскликнул Чэнь Мо. Ничего не поделаешь. Тебе придется наблюдать за тем, как гиганты заберут первое место. Глава 137. Различие двух жанров. Все в порядке, у них было всего месяц или два дополнительного времени, это не гарантирует того, что они выиграют с 100% шансом, сказал Чэнь Мо. Лин Мао кивнула и сказал: ты прав, но у членов игрового комитета довольно специфичные вкусы. Тебе, вероятно, будет трудно получить первое место, если только твоя игра не привнесет в этот мир что-то новое. Чэнь Мо задумался. Я решил создать мобильную игру с Синьса в виде основного жанра, что насчет тебя? Чэнь Мо сказал после нескольких секунд. Я подумывал об Уся. Линь Мао был шокирован. Уся. Это довольно сложный жанр. Чэнь Мо кивнул. Я знаю, но именно поэтому я его и выбрал. Если ты сделаешь шикарную игру, то ты, скорее всего, сможешь занять первое место. Но сделать хорошую игру с таким жанром в основе будет крайне сложно. Компания Цзин пыталась сделать нечто годное очень долго, но так и не смогла добиться хороших результатов. Я знаю, и именно из-за этого я все еще думаю об этом, сказал Чэнь Мо. Лин Мао кивнул. Ты сможешь это сделать. Я верю в тебя. Раз ты сделал великолепную стратегию, то и сделать игру с Уся в основе сможешь. Надеюсь, что ты займешь первое место. Чэнь Мо кивнул. Спасибо, давай вместе постараемся и займем призовые места. Чэнь Мо вернулся в магазин видеоигр и начал думать об своей будущей игре. Существовало не так уж и много игр, которые имели в своей основе китайскую культуру. В основном все игры были либо усяподобными, либо синьсяподобными. В этом мире ответом простых игроков на вопрос об китайских играх был бы одинаковый. Я видел только синьсяподобные игры. Сейчас самая популярная виртуальная игра «Легенда о мече» имела в своей основе жанр синьса. Причина популярности жанра синьса заключалась в том, что разработчики могли внедрять в игры с таким жанром боевую систему RPG-игры, что делало ее легкой для восприятия. В западных фэнтезийных RPG-играх есть танки, заклинатели, лучники, грифоны. И в синьсяподобных играх это все можно было реализовать на высшем уровне, особенно если игра была виртуальной. Игроки могли бы летать на своих мечах, атаковать других заклинаниями, они могли бы исследовать пещеры или горы. Бой в синьсяподобных играх можно было легко воссоздать, используя боевую систему из западных RPG-игр. Поэтому самые популярные игры жанра синьса были в основном теми же западными RPG-играми, в которые внесли минимальные косметические изменения. Так почему же было сложно создать усяподобную игру? Самой большой проблемой была боевая система. В синьсяподобных играх игрока помещали в миры, где магия была распространена, но в усяподобных играх магии практически не было. В синьсяподобных играх вы могли бы летать на своем мече, убивать демонов и вызывать тысячи мечей. Но в усяподобных играх все было совершенно по-другому. Только удары ногами и руками. К тому же навыки в усяподобных играх всегда были слишком простыми. Кроме того, будет трудно передать значение и уникальность навыков, если они будут наносить только урон. Кроме того, в усяподобных мирах не было монстров, что непременно скажется на истории, так как в ней не будет никаких 100-метровых монстров или же сверхбыстрых гуманоидов. Кроме того, для передачи всей прелести жанра уся нужно будет действительно очень сильно постараться. Вот почему все гейм-дизайнеры предпочитали создавать синьсяподобные игры, а не усяподобные игры. В его прошлой жизни было довольно много усяподобных игр, но проблема заключалась в том, что эти игры в основном не были успешны. И большая часть этих игр стала успешной не из-за своего качества, а из-за интеллектуальной собственности, на которой базировалась игра. Плюс практически во всех них была сильная связь с западной RPG-системой. И если отбросить интеллектуальную собственность, на которых строились эти игры, большинство боевых механик попросту потеряет смысл, что негативно скажется на качестве игры. Хоть в этом мире не существовало Цзинь Юна и Гу Луна, в этом мире все равно существовали похожие романы Уся, с концепцией энергии, наборов движения и различных типов навыков. Суньюкун этого мира в основном был схож с Суньюкуном из его предыдущего мира, и такие вещи, как и Цзин Цзин, Тай Цзи и Багуачжан также были довольно популярны в этом мире. Для Чэнь Мо было невозможно получить один из этих ип-адресов или переделать один из романов Цзинь Юна, поскольку у него было всего 3 месяца, Чтобы сделать это, интеллектуальная собственность, которая базировалась на жанре Уся, в этом мире была довольно дорогой, но даже близко не подходили к тому, насколько популярными были романы Цзиньюна. Даже если отбросить цену, покупка такой интеллектуальной собственности все равно не оказала бы достаточного эффекта. В противном бы случае всю интеллектуальную собственность давно бы раскупили. Компания Цзин создавала высококачественные игры с китайской тематикой. Не то чтобы она не пыталась освоить жанр Уся, просто результаты всех игр с этим жанром в лучшем случае были посредственными, вот почему она вернулась к созданию синьсоподобных игр. Чэнь Мо хотел создать Уся-подобную игру, которая будет наполнена действительно уникальным контентом и будет соответствовать этому жанру, а не такую игру, которая будет просто иметь жанр Уся в перечне всех жанров. Чэнь Мо выпустил довольно много игр с тех пор, как он переселился в этот мир, в том числе он смог создать две довольно успешные игры, но в основном он воссоздавал классические зарубежные игры. Среди его игр не было ни одной игры, которая была на самом деле полноценной китайской игрой. Нельзя было винить Чэнь Мо за то, что он благоволил Западу. В его прежнем мире хороших игр из Китая было очень мало, большая часть игр из Китая были в лучшем случае паршивыми. Но Чэнь Мо не хотел, чтобы и в этом мире все было так же. Он хотел, чтобы китайские игры были признаны всем миром. Он хотел, чтобы все игроки оценили традиции и культуру Китая. Поэтому Чэнь Мо хотел использовать эту возможность и создать такую игру с жанром Уся в основе, которая позволит игрокам насладиться Китаем. Глава 138. Документация. Чэнь Мо создал проектную документацию своей следующей игры «Легенды кунг-фу». В прошлой жизни Чэнь Мо существовало много классических уся-подобных игр. Хоть игра «Легенды кунг-фу» не была лучшей из них, она была самой уникальной, она сильно отличалась от других уся-подобных, которые в основном были основаны на западных RPG-играх. И хоть «Легенды кунг-фу» не была популярной игрой, ее предшественник, Heroes of Yin Yang, был. В Heroes of Yin Yang главный герой был переселен в мир, который был сформирован из 14 романов Цзиньюна. Главный герой постоянно взаимодействовал с персонажами из романов Цзиньюна, собирал разные предметы, изучал вугун для завершения 14 основных квестов, сбора 14 священных книг. Все это он делал ради возвращения в свой мир. Эта игра стала популярной сразу же после выпуска, так как игроки могли изучать вугун из романов Цзиньюна, пообщаться с воинами Дуань Юим и Янго, сражаться вместе с ними, и даже выполнять задания, которые имели отношение к оригинальным романам. Более того, в Heroes of Yin Yang существовала система добра и зла, которая изменялась в ту или иную сторону из-за действий игрока. Когда игрок, наконец, сможет покинуть мир после сбора всех 14 священных книг, если его шкала добра и зла будет находиться на доброй стороне, 10 злых мастеров нападут на игрока, если же шкала будет находиться на злой стороне, 10 хороших мастеров нападут на игрока. Так что игрок должен будет победить 10 мастеров ради прохождения игры. Но в этом мире не существовало романов Цзиньюна, и в Heroes of Yin Yang не было так много контента, как в игре «Легенды кунг-фу». После размышлений Чэнь Мо окончательно убедился в том, что игра «Легенды кунг-фу» лучше всего подходила для воссоздания. В «Легенды кунг-фу» находилось не так уж много подробностей из романов Цзиньюна. Хоть там и было довольно много отсылок на книги Цзиньюна, различные фракции, персонажи и стили вугун были в основном проработаны с нуля, что облегчит людям этого мира понять ее. С точки зрения художественного оформления, хоть «Легенды кунг-фу» и была старой игрой, она была перевыпущена в 2015 году. Графика, модельки персонажей, все было переделано. Кроме того, поскольку художественные навыки Чэнь Мо сейчас находились на относительно высоком уровне, он точно сможет удовлетворить минимальные требования игроков. Конечно, самой важной частью было то, что игровой стиль и сюжет очень хорошо соответствовали запросам Чэнь Мо. Инновационный стиль этой игры точно станет уникальным среди уся-подобных игр. «Легенды кунг-фу» была выпущена в 2001 году, хоть она была хорошо принята как игроками, так и критиками, она не стала классикой, как «Чиниси Паладин» или «Ксуан Юан Сворд». Помимо того, что у нее изначально не было много фанатов, плохой баланс боевой системы и плохо прописанный сюжет не помогли ей стать популярной. Но в основном эти проблемы возникли из-за проблем с финансами. В конце концов, в то время пиратство было нормальным явлением, из-за чего компания Хилуэ обанкротилась. Новая компания Oriental также не смогла сделать ничего примечательного и исчезла. В 2006 году кто-то разместил вопрос на форуме «Легенды кунг-фу». «Игре конец», кто-то ответил ему. Давно не было никаких обновлений, так что скорее всего да. Конечно, жаль, что такая компания распалась. В 2009 году на этот вопрос ответил основатель компании Хилуа, продюсер «Легенды кунг-фу» Сюй Чин Лун. Хилуа прекратила существовать как компания 3 года назад. Но все члены нашей старой команды все еще работают в индустрии видеоигр. Все ключевые разработчики все еще трудятся над созданием игр. Пока мы все еще здесь, может быть, в дальнейшем мы выпустим что-то новое. Но спустя время он, как и многие другие в индустрии видеоигр, отказался от создания одиночных игр. Вместо них все начали поголовно создавать онлайн-игры. Но все изменилось тогда, когда он обнаружил этот пост на форуме «Легенды кунг-фу» и увидел, что на нем довольно много игроков обсуждало этот вопрос. Он не знал, что в 2009 году существовало так много людей, которые говорили и вспоминали о игре 2001 года. И именно по этой причине, при поддержке фанатов, Сюй Чин Лун захотел перевыпустить «Легенды кунг-фу» и сделал это в 2015 году. А к концу 2016 года новая версия «Легенды кунг-фу» продалась тиражом более чем в 4 миллиона копий. Точно так же, как когда он создавал Warcraft. Пхе Фрозен Хроне, Чэнь Мо создал для начала концептуальную документацию, в которой кратко описал игру, после чего распределил работу между 3 своими сотрудниками. На этот раз Чэнь Мо не нужно было тратить деньги на колесо фортуны ради поднятия своих навыков, так как эта игра будет довольно простой. После создания такой игры, как Warcraft, Пхе Фрозен Хроне, создание такой игры, как «Легенды кунг-фу», будет слишком легким делом, но ему все же придется выяснить некоторые особенности боевых механик и сюжет. На создание и наполнение концептуального документа ушло не так уж и много времени. Эту игру можно разделить на 2 основных занятия – исследование и обучение, а последовательность развития персонажа обычно была таковой – знакомство с миром, обучение у мастеров, а после обучения игрок может выйти в свободное плавание и делать все, что захочет. Причина, по которой игра «Легенды кунг-фу» получила хорошие отзывы, заключалась в том, что она умело сочетала в себе и исследование, и обучение. Конечно же, Чэнь Мо нуждался в использовании зелья просмотра воспоминаний, чтобы вспомнить все более-менее важные детали, но в основном все будет сделано с нуля. Чэнь Мо только запишет некоторые из наиболее важных особенностей. Сюжет, баланс и графика, все это будет делаться 3 его помощниками. После того, как документация была заполнена, Чэнь Мо собрал Су Цзинью, Чжэн Хунси и Цань Куна в кабинете. «Я планировал отдохнуть, но планы поменялись. Это документация с концептом нашей следующей игры. Взгляните», — сказал Чэнь Мо, протягивая ее всем 3. Цань Кун был разочарован. Опять недонотная игра. Чжэн Хунси был весьма заинтересован ей. «Хаэм, судя по всему, сюжет довольно неплох. Вау, это же Уся». Су Цзинью была смущена. «Босс, разве раньше не ты говорил, что жанр Уся довольно сложен? В этой игре так много всего нового, разве это не слишком рискованно? Не беспокойтесь о чем-то подобном, лучше ознакомьтесь с содержанием игры. Я предоставлю наброски персонажей и локаций. Золотая рыбка, на этот раз ты возьмешь на себя вопрос проработки всех персонажей и локаций. Хунси, ты в основном будешь работать над сюжетом, который неразрывно связан с Уся. В нем будет довольно много культурных особенностей, в которые входят разные произведения искусства, книг, разных настольных игр и музыки. Тебе нужно будет провести некоторые исследования по этому вопросу. Сделай все в лучшем виде, но будет лучше, если тема будет раскрыта не очень хорошо. Постарайся соблюсти баланс между слишком сложно и слишком легко. Цань-кун, ты будешь работать над боевой системой и балансом. Но на этот раз баланс не так важен, как в Warcraft. Пхе Фрозен Хроне, в этой игре будет несколько навыков, которые должны будут быть особенно сильными, но об этом позже. Внимательно изучите документацию и сделайте соответствующие приготовления. Получив новую порцию работы, они разошлись по своим местам. Что касается Чэнь Мо, то он начал вспоминать некоторые ключевые сцены и скиллы, используя для этого зелье просмотра воспоминаний. Глава 139. Геймплей и квесты. Память Чэнь Мо прояснилась после использования зелья просмотра воспоминаний. Легенды кунг-фу 2015 года в основном была обновленной версией легенды кунг-фу 2001 года без каких-либо значительных изменений в сюжете. Чэнь Мо переписал каждый ключевой пункт обеих сюжетных линиях. Теперь, когда навык написания сюжета Чэнь Мо находился на максимальном уровне, он знал, что сможет улучшить эту историю, сделав всего несколько изменений. Основная суть истории была предельно простой, все начиналось с появления в Лаян, долине Сяя, городе Ханчжоу и последующего вторжения разных культов. В процессе вторжения игрок будет выполнять разные побочные задачи и вскоре вернется обратно в долину Сяя. Это было довольно легко воссоздать, но Чэнь Мо записал только основные моменты, так как остальное останется за Чжэн Хунси. Игрок мог пойти разными путями, начиная с вступления в Восточное депо, секты нищих, вступление в Лигу Вулин, добрую секту, или же вступление в Лигу Обгони, злую секту. И в зависимости от решения игрока концовка будет меняться. Главный герой мог стать лидером Лиги Вулин, но также мог пойти по пути резни и вступить в Лигу Обгони. Помимо этого он мог быть нищим и скитаться по миру, или же стать простым судьей. Помимо обычных концовок игрок мог попросту жениться на девушке и создать полноценную семью. Все верно, в этой игре можно было найти вторую половинку для главного героя, игрок мог дарить подарки, принимать подарки, выполнять специальные задания, чтобы в конечном итоге жениться на девушке. И из-за этой возможности появилась особая концовка, которую в народе прозвали «гаремный конец». У Чжэн Хунси определенно появится много головной боли. После написания основных моментов сюжета Чэнь Мо перешел к созданию персонажей, боевой системы, навыков и предметов. В игре «Легенды кунг-фу» существовало более 180 уникальных важных персонажей, и большинство из этих персонажей имели свою уникальную и неповторимую внешность. Чэнь Мо решил остановиться на обычном наброске, который закончит Су Цзинью. Дизайн персонажа и его история же будет сделана Чжэн Хунси. Навыки добычи ресурсов. Охота, рыбалка, добыча полезных ископаемых и поиск сокровищ будут иметь свою собственную уникальную мини-игру и свою собственную систему дроповещей. Например, лапу медведя можно будет получить только за убийство медведя. Часть ненужных реагентов можно будет продать за деньги, а другие можно будет использовать для получения пассивных бафов. Например, поедание змеиного сердца увеличит энергию игрока на одну единицу.